Глава 15. В офицеры. После службы, как отличнику боевой и политической, Мишке выдали рекомендации для поступления в высшее военное училище, которое располагалось у него в городе. Попасть в него он не стремился, но решил посмотреть, как и что. Почему бы не попытаться сдать экзамены? При подаче документов увидел пацанов, тех, что прямо из школы. Они всерьез волновались. В училище был конкурс. Оказывается, туда брали не всех. Предэкзаменационная горячка захватила. Мишка боялся завалить общие предметы. Многое забыл. А русский язык вообще был его слабым местом. Времени хронически не хватало. И все же он был страшно рад, когда в дверь позвонил Толик. Они так давно не виделись, и вот они снова, как и раньше, радостно хохотали и обнимались. «Слушай, надо отметить нашу встречу!» «Обязательно надо! Наконец посидим, поговорим, а то все время что-то мешает!» «Почему не сейчас?» «Завтра первый экзамен в училище, русский язык. У меня с ним напряженка. Может, ты мне подиктуешь какой-нибудь текст или проверишь ошибки?» «У меня с русским тоже проблема. Я тут тебе не помощник». «А ты сейчас где? Чем занимаешься?» «Работаю мастером на производстве». «Ого, начальник, карьеру делаешь. Может, меня на работу возьмешь, если в училище не поступлю?» «Тебе такая работа не понравится. А не поздно военную карьеру начинать?» «Да я и сам думаю. А что у тебя за работа такая? Чего это она мне не понравится?» «Ну, я мастер производства железобетонных конструкций». «Хорошо, хорошо звучит. А что за проблема?» «Знаешь, это красиво называется. Производство. На самом деле работа тупая. Делаем бетонные шпалы, вечный заказ. Я ведь специалист по бетону. Механизмов почти нет, много работы вручную. Рабочих не хватает, текучка, да ездить черту на рога каждое утро за 25 километров в переполненном автобусе». «Да, не весело. А сменить работу нельзя? Почему так далеко?» «Хм, это еще близко. Повезло, дома живу. Другие вообще должны были переехать. Это же распределение. 2 года надо отработать. Не знаю, как выдержу». Такую тоску в глазах Толика Мишка никогда не видел. Почудилось, что глаза кричат: «Помоги!» «А что так? Другие же терпят. Перетрется, зато у тебя уже высшее образование. Не сам же ты там лопатой бетон месишь». «Ай, всякое бывает. Бывает и лопатой. Образование высшее, если б знал, не пошел бы. Это ведь родители настояли. Иди, говорят, учись, начальником будешь. Будешь бумажки перекладывать. Я ведь пошел туда, где недобор. Другое место с моими тройками я бы экзамены не сдал». «Что ты кислый совсем? Что уж так уж плохо?» «Плохо, плохо. Мужики пьют и меня тащат. Говорят, не уважаешь, начальник. А я больше не могу. Слушай, ну давай отметим, что-то мы как-то на ходу». «Ладно, давай, вечером соберемся, посидим». «Не могу я вечером, жена не пустит». И снова в голосе Толика послышалась боль и тоска. «О, да ты женат, я и забыл, так может я к тебе вечером заскочу, познакомишь нас поближе». «Да нет, не надо, жена ворчать будет, не любит она моих друзей». Впервые Толик просил Мишку не приходить. «Сейчас я не могу. Мне в библиотеке еще нужно книжку взять, а она сегодня рано закрывается». Так они и расстались, ни о чем не договорившись. Обиделся Мишка. «Кто такая эта жена? Она Толика меньше года знает. А мы с ним 10 лет не разлей вода. Все бабы дуры. Толик тоже хорош. Не успел жениться, она уже на голове сидит. Никогда такого не было, чтобы в дом не пригласить. Мишке казалось, что мать Толика даже любит его. Она всегда была рада, когда он приходил. А теперь в дом не пускают. Экзамены Мишка сдал. В училище приняли. Ура! Вот бы сейчас это отметить. Где же Толик? Мишка вдруг поймал себя на мысли, что боится идти к нему домой. Боится даже звонить. Как трудно идти туда, где тебя не любят. Как вдруг сразу все изменилось. Еще вчера мысль о Толике радовала и успокаивала. Не важно, что мы не видимся, что не разговариваем. Есть друг. Если нужно, он придет, хлопнет по плечу, засмеется и скажет. Все проходит. Пройдет и это. Где этот друг? Придет ли? Да и как позовешь? Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping. Глава 16. Новое время. Внезапно, оказавшись без какой-либо заботы, Мишка не знал, куда себя девать. Книжки надоели, надоела дисциплина. Хотелось оттянуться по полной. Найти бы какую-нибудь девчонку. Мишка болтался по городу, по местам, где любил бродить до армии. Но все изменилось, особенно люди. Лица случайных прохожих стали мрачными и подозрительными. Даже их одежда казалась какой-то мрачной. В скверике у фонтана Мишку, погруженного в свои мысли, отвлек чей-то голос. Он даже не сразу понял, что обращаются к нему. «Мужчина! Вы о чем так задумались? Не проходите мимо!» Группа молодых парней, часть которых сидела на лавочке, другие стояли рядом, уставились на него. «Не стесняйтесь, здесь все свои!» Мишка растерялся. К нему, скосив глаза и застенчиво улыбаясь, обращался парень с накрашенными, как у женщины, глазами. Мишка невольно остановился и осмотрелся. На скамейке напротив сидела похожая группка таких же молодых людей. Никого рядом больше не было. Раньше в это время года здесь было оживленно. Гуляли молодые мамаши с детьми и колясочками, сплетничали о своем. Ближе к вечеру чинно прогуливались интеллигентного вида пенсионеры, при встрече поклонами приветствовавшие друг друга. А позже, когда темнело, на этих лавочках тискались парочки. А сейчас фонтан не работал. Вместо воды в нем валялся мусор и окурки. Окурки и прошлогодние листья валялись повсюду. Мишка перешел дорогу и направился к зданию, в подвале которого раньше располагалось уютное кафе. Играла музыка и собиралась молодежь. А в соседнем зале показывали редкие кинофильмы. Однако внутри все было закрыто на ремонт. В пустом фойе стояли игральные автоматы, а в углу в будке сидел кассир. Чтобы играть, нужно было купить у него жетоны. Мишка спросил про кинотеатр. Но кассир даже не знал, что здесь раньше такое было. Уже на выходе дорогу ему перегородили двое ввалившихся пьяных молодых ребят. Один из них, тощий, высокий, с разбитым носом, матерясь, стал цепляться к Мишке, а другой маленький успокаивал его. Они чем-то напоминали Битюка с шакалом. Мишка уже хотел приложить обоим. Но что-то подсказало, что делать этого не нужно. Он отошел назад и сказал кассиру, что двое пьяных могут автоматы сломать. Кассир выскочил из будки и отвлек пьяных на себя, дав Мишке уйти. Прямо на пороге здания стояли три милиционера, которые с энтузиазмом бросились внутрь, услышав, что там пьяные. Если бы завязалась драка, пришлось бы как минимум сидеть до утра в милицейском КПЗ. «Ну, хоть тут повезло», — подумал Мишка. Однако впечатления на этом не закончились. На остановке под фонарем он увидел художника Петю, который что-то внушал Толику. Толик, как всегда, весело смеялся, и оба они были пьяные. Как же они находят друг друга, если в дом к Толику даже зайти нельзя? Неужели Толик сам идет к этому болвану Пете? А ко мне не зашел? Мишке стало неприятно, и он прошел мимо, чтобы его не заметили. Что же это за день такой поганый сегодня? Глава 17. Есть такая партия. В училище Мишке присвоили звание сержанта и назначили заместителем командира взвода курсантов. Теперь он гонял салаг и вообще находился на особом положении. Отчасти еще и потому, что в него влюбилась младшая дочка начальника училища. И у нее была классная задница. Мишку приглашали в дом, а когда родителей не было, они там занимались черти чем. Мишка даже однажды прогулял занятие и едва не попался, но все обошлось. В выходной день они вдвоем пошли знакомиться к Мишкиным родителям. По дороге сходили в кино и в кафе мороженое. Они были счастливы, девчонка вся светилась. Мишка думал, что любит ее, что ему повезло с ней, и что он счастливый человек. Такая не закроет дверь перед Толиком, если он придет. Стоило только вспомнить Толика, как они встретили его мать. Впрочем, ничего удивительного. Жили в соседних домах. «Здравствуйте! Как поживаете?» «Здравствуй, Миша! Это твоя девушка? Красивая!» Грусть была и в ее голосе, и в глазах. «Можно сказать, невеста. Вот веду с родителями знакомить. Как там Толик? Мы давно не виделись». Толик в ЛДП. Уже второй раз. Мишка не знал, что сказать. Ему было стыдно признаться, что он не знает, что такое ЛДП. Мать Толика не стала дожидаться, отвернулась и, не прощаясь, продолжила свой путь. «До свидания! Передавайте привет!» Крикнул он ей вслед, но она ничего не ответила. «Нехорошо получилось как. Единственный друг, а я про него ничего не знаю». «ЦСКА знаю, Спартак знаю, ДСАВ знаю». «А что такое ЛДП? Что-то новое? Ты не знаешь?» «Я по телевизору слышала, что это новая партия. Ну, как коммунистическая, только другая. У них там начальник такой сумасшедший, на всех кричит». «Партия? Толик в политику пошел? О как! А говорил, что высшее образование ему не нужно». «Молодец, Орел! Я тебя с ним познакомлю. Вот такой парень!» Мишка поднял вверх большой палец. «Кстати, недавно женился». «А почему это она сказала второй раз? Когда же он успел-то?» Родители уже ждали. «Ну, где же вы запропастились? Кино ходили, мороженое ели, маму Толика встретили. Представляете, он в политику подался. Во дает, в новую партию пошел. Видели по телевизору? ЛДП называется». «Толик хороший мальчик», — сказала мама. «Я помню его, вы раньше дружили. А чего он больше не заходит?» «Он женился. Теперь ему не до нас». «Он что, с этим сумасшедшим связался?» — спросил папа. «А разве здесь у нас есть такая партия?» «Его мама сказала, что есть такая партия, папа». «Когда же это успели? А где он работает, этот Толик твой?» «Он мастер на производстве железобетонных изделий. Он же институт закончил». «Хм, может, там у них ячейку организовали?» «Вот видишь, и тебе надо было. Сейчас бы уже мастером был. А ты все учишься, да еще на военного. Кому сейчас армия нужна? Ой, да что это мы все о ком-то? Давайте поговорим о нас. Идите мойте руки, а я сейчас салат принесу». Мама убежала на кухню. Глава 18. Кто твой друг? Сержант, тебя начальник училища вызывает. Товарищ генерал, прибыл по вашему приказанию. Вам сколько лет, сержант? 23, товарищ генерал. А не поздновато вам в училище? Вам 23, а вы еще первый курс не закончили. Вашим сослуживцам по 18. Не скучно вам среди них, а? Как вы в училище попали? Вопросы генерала пугали. Куда он гнет? Мишка терялся в догадках и не знал, что отвечать. Генерал наверняка смотрел его личное дело и не мог не читать рекомендации с места службы. «Поступил сразу после срочной службы в рядах вооруженных сил, товарищ генерал!» «Ну и как вам у нас?» Генерал смотрел прямо Мишке в глаза. Неприятный холодок побежал по спине. Еще 3 дня назад Мишка сидел в доме генерала за одним с ним столом, держась за ручки с его дочерью. Генерал был в халате и домашних тапочках. Теперь Мишка стоял по стойке смирно, и сесть ему не предлагали. «Хорошо, товарищ генерал. А как у вас с алкоголем, сержант?» «Виноват? Не понял?» «Я спрашиваю, водку пьешь?» «Никак нет, товарищ генерал». Мишка улыбнулся, отлегло. Его с кем-то перепутали. Бывало, что иногородние курсанты устраивали пьянки в общежитии, в казарме училища. Мишка и должен был следить, чтобы такого не было. У него в казарме была кровать, но спал он в основном дома и при желании вполне мог напиться втайне от начальства. Если и был он в чем-то виноват, то лишь в том, что не уследил. «Вы мне тут улыбочки не стройте! Вы знаете, что алкоголизм – это неизлечимая болезнь!» «Виноват, товарищ генерал. Я совершенно не понимаю, о чем идет речь». «Не понимает он. Ваш лучший друг, с которым вы хотели знакомить мою дочь, алкоголик, а может и того хуже. Вы знаете поговорку «Скажи мне, кто твой друг»? Вы там бутылку под кроватью не прячете? Или чего похуже?» «Товарищ генерал, вышла какая-то ошибка. У меня нет друзей-алкоголиков. Мой друг увлекся политикой, он гражданский, им можно. Он вступил в партию, в ЛДП. Как это, либерально-демократическая партия. Это новая партия. Сейчас это модно, все куда-то вступают». «Нет такой партии в нашей области. Я проверял. Это пока только в Москве веселятся». «Его мать сказала?» «Вы или на самом деле дурак, или прикидываетесь. Партия? Партия алкоголиков и наркоманов? ЛДП?» «Да не ЛДП, а ЛТП. Лечебно-трудовой профилакторий. Там принудительно лечат алкоголиков и наркоманов, прости господи. Только ты этого не вылечишь. Вам же мать вашего друга сказала. Он уже во второй раз туда попал. Вы что, на самом деле не понимаете? Меня как током ударило. Я всю жизнь в партии. В партию туда-сюда не ходят». «Как же так?» Голова Мишки пошла кругом. «Я еще удивился, какая к черту новая партия? Откуда она тут взялась? Должны же были проинформировать». А дочь говорит: «Он там уж во второй раз. Это наша младшая дочь, совсем ребенок. Она с тобой пошла, где-то ходит. Понятно, мы с матерью волнуемся, спрашиваем, как там прошло. А у тебя, оказывается, лучший друг – политик? В общем так, я прошу вас воздержаться от контактов с моей дочерью. И еще мне доложили, что в мое отсутствие вы бывали у нас дома. Вы хоть понимаете, что это неприлично? Она совсем юная девушка. Короче, все понял. Кругом марш! Мишку трясло. Сидя на занятиях, он ничего не слышал. Все летело к чертовой бабушке, и карьера, и личная жизнь. Генерал был прав. Смутные подозрения были и у Мишки давно, но он гнал от себя эти мысли. Он любил Толика и никак не хотел верить, что такой сильный, мужественный человек может стать обыкновенным пьяницей. И вдруг все кубики сложились. Все сложилось, и все стало понятным. И про пивные рекорды, и про жену, и про пьющих работяг, и про мать Толика, и про, будь он не ладен, художника Петю, да и про палец самогонки. Что же делать? Позвонить девчонке. Если генерал узнает, мало не покажется. Выгонят из училища или зашлют потом туда, где раки зимуют. Посоветоваться не с кем. И к Толику не зайдешь. Там эта жена сидит. Да и чего заходить, если он неизвестно где? Где это ЛТП? Можно ли его навестить? Пускают ли туда? Что это вообще такое? Он так и остался в полной растерянности, ожидая непонятно чего. Время шло. Мишка тупо читал книжки про военные науки, маршировал по плацу и гонял салаг. Жизнь становилась стабильной и серой. «Тяну лямку», — подумал Мишка. Учеба в училище подходила к концу, все думали о распределении. А Мишка думал, куда пошлют, туда пошлют. Его больше не пугали ни раки, ни белые медведи. Везде люди живут. Главное, что за него подумают, и не придется делать то, чего он больше всего не любит. А больше всего он не любит думать. Думать, что делать. Толика он так и не видел и не знал, что с ним. Девушку свою, бывшую невесту, тоже не видел. Слышал лишь, что она вышла замуж и уже родила ребенка. Слышал, что начальник училища уходит в отставку, но ему это было все равно, потому что он видел его только на трибуне, когда стоял в строю на плацу. Глава 19. Видеть себя. Сержант, тебя к генералу. Товарищ генерал, по вашему приказанию прибыл. Садись, сержант. Генерал встал из-за стола, открыл дверь в приемную и сказал: «Меня ни для кого нет». Затем запер дверь кабинета на ключ и сел напротив Мишки. «Ну так как? Водку пьешь?» Он говорил так, как будто они только вчера расстались и не было этих нескольких лет. «Никак нет, водку не пью, товарищ генерал!» Мишка вскочил со стула и встал по стойке смирно. «Ну, тогда будем пить коньяк. Садись, садись!» Генерал достал из шкафа бутылку коньяка, две рюмки и порезанный ломтиками лимон. «Я вот все думаю про вас всех, про тебя. Ты же знаешь, я ухожу в отставку». «Так точно, товарищ генерал!» Мишка снова вскочил. «Да сядь ты, я уже, можно сказать, тебе не начальник. Я хочу с тобой, как мужик с мужиком, поговорить. Дочка моя замуж вышла. Знаешь, наверное. Родила уже мальчика». «Так точно знаю». Она из-за тебя, назло нам с женой, замуж выскочила, когда ей запретили с тобой встречаться. Такого урода в дом привела. Бизнесмен. Лучше бы в девках сидела. Вот ты мне скажи, почему ты согласился? Наверное, не сильно любил, раз так легко расстался. Отец учил меня держать себя в руках и уважать старших, а в армии учили дисциплине. Правильно учили, все правильно. Только вот жаль, что никто не учит думать и брать на себя ответственность. Генерал налил коньяк и, не чокаясь, опрокинул рюмку. Пей, не бойся, не заложу. А что нужно было сделать? Мишка тоже выпил. Говорить он не хотел и не понимал, куда ведет этот разговор. Послать на три буквы, генерал посмотрел в глаза. Если любил, конечно. Чего смотришь? Взял бы, да и послал. Вы бы меня из училища выгнали. Выгнал бы. Ну и что? Никакое училище не стоит любящей бабы. Мы тогда испугались. Отец жены от водки погиб. Как начал войну пить, так и сгорел. Что только не делали. Он был старшиной, ту самую водку на передовую возил. Привезет, а там уж пить некому. Выливать ему было жалко. Так и спился. Жуткое зрелище. Под себя ходил. Жена, как услышала про ЛТП, так в истерику. Ее отец в таком ЛТП и умер. А ведь твоему другу сколько тогда было? Как и мне. 23. Видишь, ужас какой. Понять ее можно. А я с плеча, не подумав. Ты тоже хорош. Не мог за себя постоять. Товарищ генерал, зачем сейчас об этом говорить? Все равно ничего нельзя изменить. Во-во! Вот весь ты тут. Ты жизнь только начинаешь, а уже сдался. Это начало. Знаешь, сколько еще у тебя всего будет? Вот таких ситуаций. Ты не назад смотри, а вперед. Может, у тебя еще сын будет. Ты должен его учить. Видишь, мне Бог сына не дал. Девки, у них свое. Никогда не отступай. Дурь не пари. Проверь все сначала, потом дерись. Я ведь ждал, что ты очухаешься. Придешь, стукнешь кулаком по столу. Я бы понял. Думаешь, раз старый, значит, все знает? Я столько ошибок в жизни наделал. Ляпнул что-то, и все, полетело. А что, тот друг твой, неужели ты не видел, что он спивается? Не видел, я в армии был, сказал Мишка. И тут же понял, что врет. Да, видел, но не понимал. Я до водки равнодушный, не думал даже, что это так захватывает. Обижался я на него крепко. Мы были лучшими друзьями. Смотрю, он все с одним болваном ходит, а для меня времени нет. Ну и ладно, думаю, ну и черт с собой. Вот тогда-то он, наверное, и стал спиваться. Знакомо мне такое. Тут дело даже не в водке. Знаешь, как это в Библии называется? Грех гордыни. Ты не видел, что твоему другу плохо, что он погибает. Ты думал, что тебе плохо, тебя обидели, и ты от него отвернулся. И со мной ты так же. Раз, мол, я вам не ко двору, то и хрен с вами. Так ведь? Запомни, люди ошибаются, жалеют потом, а исправить ничего не могут. Не чванься, разберись, не бойся унизиться. Ж как получается? Сначала ты обижаешься, потом тебе наплевать, а потом не заметишь, как дерьмом станешь. Да, понимаю я все. Уверенности нет. Вдруг не прав. А посоветоваться не с кем. Раньше Толик был, а теперь вот пропал. Опять ты себя жалеешь. Опять про себя думаешь. Какой ты несчастный, одинокий. Ты молодой, здоровый. Не предавай себя. Не жди, что придет кто-то добрый и спасет. Старики уходят. Кто будет управлять? Кто будет тобой командовать? Какая-нибудь гнилушка, как мой зять. Он продаст все к чертовой матери. Бизнесмен. И вас всех продаст. Ну ладно. Кажется, я все сказал, что хотел. Надеюсь, что-то останется. Все. Все, завтра меня уже здесь не будет. А ты иди домой. Спасибо вам. Да, вот еще что. Я документы послал на присвоение тебе звания старшего лейтенанта сразу по окончании училища. А то выйдешь лейтенантом, как все. Ты же старше на 4 года. В общем, это чтобы справедливость восстановить. Надеюсь, получишь. Служу! Мишка вскочил со стула. Да иди ты уже! Иди, иди сразу домой! Не напейся нигде, а то не дадут! Сидя в автобусе, Мишка думал о том, что говорил генерал. Думал, что зря не слушал отца. Думал, что нельзя было оставлять Толика и нужно было дать по шее Пете, чтобы не спаивал его. Он вспомнил, как тогда приходил Толик, как искал он поддержки, как стеснялся попросить о помощи. А он, Мишка, ничего не слышал и не видел и был занят только собой. «Нельзя его так оставлять! Что же ты, соколик, так себя не жалеешь?» Возле остановки сердобольные тетки пытались вытащить из лужи пьяного мужика. «Он же захлебнется! Молодой человек, помогите на лавочку посадить!» Мишка вытащил пьяного из лужи и усадил на скамейку. Поднял его голову, чтобы надеть шапку. «Вызывайте скорую!» «Все равно скорую!» Это был художник Петр. Не для меня цветут сады, в долине роща расцветает, там сад.